Дрим тоже успел среагировать, но не так, как эльфийка, спасавшая подругу. Его реакцией стало огненное копье, в то же мгновение как конструкция зашевелилась, брошенная в нее. Затем, прежде чем голем, а это был именно голем по всем признакам, сумел окончательно принять боевую форму и встать на ноги, Дрим успел еще приласкать его тремя заклинаниями разных школ, ища оптимальное для борьбы с металлическим болваном. Правый и левый также успели разрядить по врагу свое оружие и, как и было обговорено раньше, разорвали дистанцию, отбежав, принялись заряжать свое оружие. Тем временем реинкарнация железного дровосека, не обращая внимания на магические атаки Дримма, плотно занялась эльфийками, для начала выпустив по ним струю пламени из единственного глаза, неудачно. Паладинша сумела прикрыть щитом и себя, и подругу, ну и магические щиты помогли. После того, как он поработал огнеметом, голем пошел в атаку, видимо стремясь уничтожить ближайшие цели, а может быть его привлекал персонаж, исполнявший квест, потому что Дримма он полностью игнорировал, большая ошибка. К этому времени Дримм примерно понял, где слабое место у железяки. Огненные копи оставило лишь немного копоти, осколок камня заставил пошатнуться и оставил небольшую вмятину, пылевой таран вообще бесславно разбился об его туловище, а вот кислотная стрела и разряд молнии каждый по-своему явно нанесли противнику вред и вред немалый. Кислотная стрела при ударе прожгла металлическую шкуру, пусть не глубоко, но лиха беда начала, разряд молнии в свою очередь заставил голема задергаться и на мгновение замереть на месте, и еще может быть Дримму и показалось, но двигаться после разряда тот стал не так быстро и уверенно. Тем временем эльфийки тоже не собирались быть статистами. С криком «Получай, гад!» Людмила метнула в него что-то из арсенала паладинов, мерцающий шар света ударился о грудь металлического исполина, и тот на секунду окутался электрическими разрядами, эффект был похож на дриммовский разряд. Ее подруга в это же самое время выпустила пару стрел и непростых стрел, судя по тому, что они взорвались небольшой огненной вспышкой при попадании. Впрочем, все это только замедлило болвана, но не остановило. Всаживая в спину железяки, направляющиеся к девушкам, поочередно стрелы и разряды до Дримма дошло, что так можно ковырять того целую вечность, а голем был уже у эльфиек и занес с одну из рук для удара. Первый удар Ирваниэль выдержала, но едва-едва, потеряв все наложенные Дриммом щиты, второй должен был стать для нее последним, ее подруга ничем не могла ей помочь, рейнджеры совершенно не заточены для боя с такими противниками, только лечь рядом или бежать. Дримм успел раньше, найденная им наконец в инвентаре сумки граната, взорвалась на спине у голема, частично окутав того кислотными испарениями. Голем так и застыл с поднятой рукой, больше всего напоминая больного радикулитом в момент приступа. Даже четыре болта, прилетевшие от наконец-то перезарядившихся бойцов, не заставили его отмереть, а потом он стал просто разваливаться на куски. Деревня Сладкая Репа. Трактир с одноименным с деревней названием. Ну все-таки ты круто дал, дедуля. Я уже думала, что нам конец, второй удар меня бы прикончил, и тут ты вылез со своей гранатой. Красиво. Один удар и все кончено. Кстати, еще раз спасибо за меч, будь спок, я этого не забуду. Людмила подняла кружку с элем, салютуя сидящему напротив Дримму. Правда, это было очень благородно. Ты мог бы забрать все золото, и мы все равно остались бы тебе должны. Специальный палладинский меч дорогого стоит, а ты и его нам отдал, и золото разделил на три равные части, впервые с таким встречаюсь. Спасибо. Это Светлана вставила свои три копейки. Ладно, совсем засмущали. Вместо того, чтобы словословить, брали бы лучше пример с парней, ведь сожрут все, вам ничего не оставит. Дримм кивнул в сторону правого и левого, которые, хоть и не сказали в ходе застолья ни одного слова, активно работали челюстями. Обратив внимание на стремительное убывание пищи со стола, девушки поднажали, и некоторое время за столом слышался лишь треск пережевываемой еды. У самого Дримма аппетита почему-то не было, он выпил пару кружек неплохого местного деревенского эля и сживал гусиную ножку с парой листиков салата, этим и ограничился. После победы над големом все остальное было достаточно просто. В обломках поверженного врага нашелся тот самый квестовый амулет, а также 30 золотых монет и меч, специальный классовый меч паладинов, который стоил гораздо дороже золота. Девушки, видимо, уже настроились на спор по поводу трофеев и их стоимости, но Дримм решил иначе. Меч получила Эрваниэль, как единственный среди них паладин, а золото поделили на троих. Это был Дриммов задел на будущее, работа на репутацию среди игроков. Эльфийки будут ему обязаны и расскажут об его щедрости другим, да и просто девушки ему понравились, особенно Светлана. Почему бы не сделать им приятное, ну почти без задней мысли. Дальше, собрав трофей, они все тем же порядком, сохраняя рейд, вышли из леса как раз к той самой деревушке, где Дримм оставил коней. Заодно Дримм предложил перекусить, поскольку время уже давно перевалило за обед. На обратном пути по лесу кроме пары зайцев им никто не встретился, да и на выходе из леса кучковалось гораздо больше игроков, чем когда Дримм прибыл сюда утром. Какая-то компания игроков, человек в 10, направилась было к ним, но почему-то передумала и остановилась. Что им было нужно, так и осталось неизвестным. «Слушай, Дримм, все хотела тебя спросить, не видел случаем одного полурослика, зовут Гедин Красный, шустрый такой с черными волосами и подловатыми глазами, одет в серо-зеленое?» Задала вопрос между пирожками с чем-то и тушеной с капустой куриной грудкой Светлана. Девушки разошлись не на шутку, ни в чем не отставая от бойцов, ну и правильно, беспокоиться о фигуре эльфам в виртуале не приходилось. «Видел похожего, имени только не разобрал, не до того было, а зачем он вам? Рассчитаться. Этот козел подцепляет паровозом сильного моба или нескольких и наводит на других, если тот их завалит, валит моба на последнем издыхании и прибирает потом шматье, если те игроки валят моба и если они ослаблены, бьет их. В общем-то еще тварь». Влезшая как обычно в разговор Людмила выпила эля и продолжила. «Нас он также подловил. Хорошо хоть удалось на дереве отсидеться, пока Света не расстреляла того зубра, с зубами как у акулы, сверху. Гаденыш понял, что ловить здесь нечего и смылся. Мы тут поспрашивали, он уже многим успел так кровь попортить, но пока прижать его ни у кого не получилось. Многие даже предлагают скинуться и награду за него назначить, но пока дальше разговоров не пошло», поглаживая себя по животу, вставила реплику Светлана. Похоже, соревнование по обжираловке девчонки все же проиграли. Местные уроженцы, если так можно сказать про заготовок, победили и подчищали остатки еды. «Хорошо, буду иметь в виду», — Дримм вспомнил, при каких обстоятельствах сам встретился с этим полуросликом. «У меня тоже есть к нему разговор. Ну что, я сейчас в город. Вас подкинут девчата?» «Нет, спасибо. У нас еще дела здесь», — ответила, поднимаясь из-за стола Светлана. «Может быть, помощь какая нужна? Мы вроде неплохо сработались, поработаем еще вместе». «Предложил помощь. Может быть, и поработаем. Ты вроде бы неплохой напарник, но не сейчас. Мы снимаем комнату в Аллее Темных Бабочек, это рядом с ипподромом, дом 18. Заходи, по вечерам мы почти всегда там», — ответила Светлана. Окрыленный надеждой на продолжение знакомства, Дримм попробовал закинуть удочку, поскольку ему показалось, что он нравится Светлане. «Я кантуюсь на улице первых министрелей в гостинице «Кувшинная рыба». Может быть, встретимся как-нибудь в менее рабочей обстановке. Посидим где-нибудь. По парку погуляем. Спасибо за предложение, Дримм. Я польщена. Но ничего у нас не получится, кроме дружбы и совместной работы, если ты захочешь. А так я занята», — предвосхищая его вопрос, Светлана притянула к себе подругу, опять нахмурившуюся, когда Дримм стал подбивать клинья, и поцеловала ее в губы совсем не сестринским поцелуем. Дримм был в шоке. Такой облом. А ведь Светлана действительно ему понравилась. Как он раньше не допер, что Людмила вызверивается на него, потому что ревнует, задним умом все крепки. Может, он еще потому ничего не понял, что раньше у него не было таких знакомств, да и как-то в голове старого советского офицера не укладывалось, что двух красивых девушек может связывать что-то кроме дружбы. Нет, он знал, что такое бывает, но не соотносил это с реальной жизнью и своим окружением. Вежливо попрощавшись с девушками, постарался не показать, как он ошарашен и огорчен тем, что его планы на более тесное знакомство с одной из них потерпели крах в самом начале. Свистнув бойцам, пошел на конюшню за лошадьми, чтобы отправиться в город. Узел всех дорог, здание гильдии воинов, тренировочные залы. С чпокающим звуком стрела вошла в голову вырезанной из дерева фигуры мишени. «Хороший выстрел», — подумал Дримм. 150 метров. Теперь закрепить результат, чтобы попадать 10 из 10, а не как сейчас лишь в 6 случаях. Нет, в остальных он не промахнулся, но и не попал именно в то место, куда целил, то есть в середину головы. Вот уже два с лишним часа Дрим осваивал лук, не зря же он купил такую вещь. Уж точно не для того, чтобы она впустую болталась у него за плечами, как сегодня. Получалось неплохо, помогли базовые навыки воинского класса, заложенные в форте и искреннее желание овладеть этим видом оружия, но и сам лук был хорош. За пару золотых, заплаченных тренеру от гильдии, он немного поднял параметры точности и скорости стрельбы с помощью появившегося навыка пения стрел, а также получил массу теоретических знаний, как в виде устной лекции, так и знаний, всплывающих прямо в голове. Еще тренер показал множество упражнений и способов тренировок, позволяющих поднять свое мастерство, чем Дрим и занимался, превращая теоретические знания в практические. Пора прерваться, все равно за один день все упражнения не сделаешь и не попробуешь все тренировки. Решил пока заняться фехтованием. Фехтовальная группа была небольшой, вообще он заметил, что все группы у разных тренеров гильдии были невелики в числе, по 10-15 игроков, что особенно удивительно, если вспомнить, сколько их толчется в здании гильдии. Видимо, большинство удовлетворяли базовые навыки, и ходить на занятия они не считали нужным, а может быть, у желающих обучаться новичков просто не оставалось на это средств после покупки первоначального снаряжения, затем заработав денег и начав расти в уровне. Многие, видимо, просто забывали об этой возможности или считали, что и так сойдет. Вели занятия по фехтованию трое тренеров, один старший наставник и двое младших его помощников. В отличие от уроков по стрельбе у них все было наоборот, сначала нужно было выполнить задания тренеров, а потом уж получить знания. Дрим быстро и легко выполнил все задания по упражнениям с мечом, на специальных тренажерах и выполнил все нужные удары на чучелах. Все-таки по большей части все это предназначалось для воинов более низкого уровня, хотя было интересно и в качестве обучающих тренажеров очень полезно, да и для поддержания формы. Для Дримма это стало хорошей разминкой. Затем тренер поставил его в пару с другим игроком, для спарринга, но какого-либо боя хоть зрелищного, хоть какого не получилось. Тифлинг воин 8 уровня, не сумел парировать первого же удара. Дримму даже пришлось того лечить, потому как его единственный удар, нанесенный деревянным мечом, едва не отправил 8-уровнего на респаун. После было двое противников, потом трое, четверо, пятеро, затем шестеро, результат каждый раз повторялся, даже когда сложенная сумма уровня всех его противников превосходила его. Все-таки разница в уровне была определяющей, и много низкоуровневых игроков не могли задавить одного высокоуровневого, ну если, конечно, им не повезет или они не придумают чего-то неожиданного, а лучше и то сразу, как было в свое время у самого Дримма с Пожирателем. Далее предстояли поединки с младшими и старшим тренерами, но Дримм решил, что на сегодня хватит и к явному разочарованию остальных учеников перенес все на завтра. По пути в гостиницу заехал к портному забрать заказ. В целом работа мастера портного понравилась, но пришлось еще целый час подгонять разгрузку под доспех. По окончании процедуры, заплатил мастеру за работу и заказал еще две таких же на бойцов, их тоже пришлось обмеривать, еще заскочил в соседнюю лавку и заказал ножны для мечей, которыми он собирался вооружить бойцов. В общем, в гостиницу он приехал уже в темноте, разместил коней, своих воинов и отправился в свою комнату. Неожиданная проблема возникла со щенком, то есть с тем, что пес, который пришел с ним, сейчас уже не был тем щенком, что уходил отсюда утром, и его старая подстилка была ему слишком мала, а миску молока, которую принес гостиничный работник, сильно выросший послушный выпил одним глотком. Пришлось платить. Расторопный слуга принес откуда-то старые, но чистое одеяло в качестве новой подстилки и большую миску с такой же большой говяжьей костью, проблема была решена, и Дримм отправился спать. Заснуть ему не помешало даже то, что пес половину ночи грыз принесенную кость, так под этот хруст и заснул. Глава 21. Следующее утро началось уже в привычном ритме. Утренние процедуры, разминка, завтрак вместе бойцам в обеденном зале гостиницы. Впрочем, толком спокойно поесть им все же не дали. И кто не дал? Собратья-игроки. Четверо в дымину пьяных эльфов вломились в обеденный зал, вырубили заклятием паутины местного вышибалу так, что тот не мог сдвинуться с места и только ругался, наблюдая за действиями дебоширов. Эльфы-игроки тем временем принялись переворачивать мебель и задевать посетителей, Тут-то они и наскочили на тихо и мирно завтракающего Дримма с компанией. Один из остроухих алкашей пнул стул, который врезался в бок послушного. Нападение на пета, принадлежащего игроку, считалось нападением на самого владельца этого пета. Дримм мог перебить их всех или по крайней мере того, кто непосредственно совершил нападение, но он не знал, как отреагируют на это местные власти, и может быть был недостаточно геймером, чтобы убивать при первой же возможности. Поэтому 4 удара кулаком, одетым в латную перчатку, и 3 из эльфов отправились в несознанку, оставшемуся в сознании, но не на ногах, пришлось добавить ногой по яйцам. Опять сказался уровень Дримма, да и доспехи увеличивали его и так немаленькую скорость движений. Ни один из 4 не то что воспользоваться оружием или сотворить заклинание, но и понять ничего не успел. Подоспевший вышибала, наконец-то освободившийся от действия заклинания, и дриммовы бойцы обшмонали пребывающих в нокдауне дебоширов, изъяли ненужное им оружие и связали их же собственной одеждой. Весь извертевшийся послушный, так и не поучаствовавший в драке, хотя судя по мыслям очень хотелось, все-таки сумел извернуться и обойти запрет хозяина, задрал лапу и принялся ссать на своих обидчиков, пока Дримм его не остановил. На своих руку поднял, падла, я тебя запомнил. Встретимся еще, жди, неугомонный эльф, отоваренный по яйцам, очухался раньше своих подельников и теперь буравил Дримма пьяно ненавидящим взглядом. Странно было видеть взгляд алкоголика-дебошира на изящном эльфийском лице. «Это ты мне свой, алкаш?» – шутливо спросил Дримм. Даже этот инцидент не смог испортить утреннего хорошего настроения, причем для такого настроения совершенно не было никакого повода, просто было и все. Ничего не ответив на это, связанный все оставшееся время лишь скрипел зубами и злобно таращился на Дримма, его дружки так и не пришли в себя, только один из них сблевал на пол, не приходя в сознание. Пришедшая стража без волокиты, опросив всех, включая Дримма, заменила на эльфах самодельные путы на кандалы и забрала их с собой. Итогом всего этого стало сообщение об улучшении отношения к Дримму со стороны городской стражи. Сегодня Дримм решил посетить второе из мест, которые по настоятельным просьбам игроков администрация игры приспособила под их нужды, но в отличие от парка зубастых зайцев это место не пользовалось у тех, для кого оно было создано популярностью. По легенде, не блещущей оригинальностью, небольшой замок стал жертвой собственного хозяина, увлекавшегося черной магией, и доувлекавшегося до того, что сам замок был разрушен, а в подземелье поселилась разная нежить во главе с бывшим хозяином, ставшим личем. Закончив завтрак, Дримм и компания уже привычно заседлали лошадей и выехали в сторону тех же ворот, что и вчера. Замок мертвого мага, место, куда они направлялись, располагался в той же стороне, что и вчерашний лес, только несколько подальше. Сегодня в городе был какой-то местный праздник, Дримм не знал какой, но из-за этого на улицах было много веселящегося народу и добираться до ворот пришлось несколько дольше, чем он рассчитывал. Лошадей пришлось пустить шагом, чтобы ни на кого не наехать, послушный полностью оправдывал свое имя, дисциплинированно держался справа от коня и не отвлекался на веселящиеся толпы. В общем, чтобы добраться до ворот вместо 10-15 минут ушло больше часа, и это еще можно было считать хорошим результатом. На выходе из города его ожидал сюрприз. Начальником воротной стражи сегодня был его старый знакомый по речному путешествию, Аскольдрина. Знакомцы поприветствовали друг друга, немного пообщались, и офицер нагрузил Дримма заданием, в общем-то, несложным, поэтому он не стал отказываться. Суть задания состояла в доставке сообщения в один из мелких городков спутников узла. Дримм посмотрел по карте, дорога была та же, что вела к нужной ему локации, только придется проехать дальше, а потом вернуться, нечего сложного, только время отнимет, но видимо сегодня был такой день, что все делалось медленнее, чем он рассчитывал. Плюсом этого неожиданного задания стала повысившаяся репутация у городской стражи, и это только после принятия задания и потенциально еще больше после исполнения, неплохой бонус в случае каких-либо проблем с законом. Да мало ли что может случиться, в любом случае у него будет хорошие отношения стражи. Попрощавшись со Скольдом, наконец-то покинул город и поскакал в нужную сторону. Сперва пришлось полавировать среди телег и путников, но затем, когда они удалились от города и народу стало поменьше, дал себе волю и пустил лошадь в галоп. Едущие следом бойцы зеркально повторили его действия, послушный без малейшего напряжения держался рядом и, судя по его мыслям, мог бы бежать даже быстрее, но опять же оправдывая свое имя, бежал рядом, не делая попыток вырваться вперед. Вот так они и проскакали большую часть пути, миновав и проклятый лес и съезд на заброшенную дорогу к замку мертвого мага. Казалось, что так не останавливаясь они и доскачут до места назначения. А что, лошади совсем не выказывали ни малейших признаков усталости, дорога была прямой и ровной, погода чудесной, скачи и скачи себе, но этот мир, как и реальный, был гораздо подкидывать сюрпризы в самый неожиданный момент. Этот конкретный сюрприз был больше не для него, а для каравана купцов, которые в этот самый момент отбивались от стаи волков, лезущих на них со всех сторон. Вот в эту самую свалку в виде кучи перевернутых и столкнувшихся друг с другом телег, с впряженными в них и бьющимися от ужаса лошадьми, вопящими купцами, размахивающими оружием и бросающихся и на тех, и на других серыми зверюгами, и налетел Дримм с компанией, сразу же оказавшись в центре схватки. Ни на какие раздумья или осмысления происходящего совершенно не было времени, поэтому все действия совершались на одних инстинктах. Вот лошади сходу врезались в неожидавших нападения с тыла волков, под копытами сразу захрустели хребты и черепа. Вот послушный перехватил прыгнувшего на Дримма волка, и рычащий клубок тут же закатился куда-то под телеги. Вот Дримм ударом кулака в латной перчатке отбросил кинувшегося на него с телеги зверя и тут же послал разряд в другого, пытающегося добраться до горла лежащего на земле гнома. Вот он уже выхватил меч и силой рубанул вдоль хребта покалеченного серого, пытавшегося выбраться из-под копыт его лошади. Между делом бросил взгляд в сторону бойцов, ребята справлялись неплохо, один мечом, а другой секирой, рубя с седла лезущих со всех сторон зверей. Пришло сообщение об убитом питомцем враге, лишь на мгновение отвлекся, но этого оказалось достаточно, чтобы незамеченный им волк вцепился в круп его лошади, от чего-то неожиданно взбрыкнуло, сбросив Дримма на землю. Сумевший сбить его на землю волк тут же оставил кобылу в покое и бросился на сбитого и лежащего на земле наездника, но лошадь тоже показала себя бойцом и отомстила своему обидчику, подправив его прыжок ударами копыт взад и в левую ногу. Дримм тоже не сплоховал и принял летящего на него зверя на меч, левой рукой успев закрыться от метящей в горло пасти. Черная бронза наруча оказалась не по зубам лесному зверю. Выпустив рукоять меча, торчащего из живота лесного разбойника, схватил правой рукой его за холку, левая рука в это время держала того за нижнюю челюсть с обломанными об металл зубами и одним мощным движением сбросил с себя зверя, в свою очередь оказавшись сверху. Волк под ним слабо бился, бесполезно царапая когтями лап металл доспеха, пронзивший его насквозь меч тоже не добавлял ему прыти. Тем временем Дримм, взявшись одной рукой за нижнюю, другой рукой за верхнюю челюсть, не без напряжения, но все же сумел оторвать тому верхнюю часть черепа, в буквальном смысле порвав тому пасть. Фонтан крови, брызнувший ему в лицо, заставил замигать значок сообщения и как-то, что ли, взбодрил его. Одним движением выдернул застрявший меч и тут же пустил его в дело, вспоров брюхо очередному волку, пытавшемуся сбить его с ног. Распластавшийся в длинном прыжке зверь просто не успел среагировать на поднырнувшего под него Дримма и, можно сказать, сам, инерцией прыжка, распорол себя о лезвие. Следующего противника парализовал разрядом и разрубил поперек туловища прямо в воздухе. Эти волки не были для него опасными противниками, слишком силен и быстро он стал, но через пару телег от себя заметил противника, сильно отличавшегося от остальных. Это был огромный зверь, не намного меньше лошади, с абсолютно седой шерстью, заляпанной кровью. Сейчас вожак, или кто он там был для волков, занимался тем, что догрызал отчаянно орущего мужика в доспехах. Стрела в боку и топор в хребте совершенно не мешали ему заниматься этим увлекательным делом. Несколько тел в похожих доспехах валялись вокруг Сереброшкурова. На ходу наложив на себя щит, Дримм двинулся в сторону гигантского волка, по пути мимоходом срубив двух его более мелких сородичей, пытавшихся преградить ему путь, еще одному проломил голову пинком как дворняги. Когда Дримм все же прорвался к серебряному волку, тот уже закончил потрошить мужика в доспехах и встретил его оскаленной пастью и напряженным для прыжка телом. Тем не менее Дримм успел выпустить в летящего на него волка огненный шар и плавным, но невероятно быстрым движением увернуться от горящей туши, успев заодно рубануть пролетающее мимо него тело по задним конечностям. Горящий волк рухнул на траву и покатился кубарем, оставляя за собой след из огня и крови. Дрим, не отпуская добычу, последовал за ним, один за другим всадив еще 4 фаербола. Обожженный без задних лап волчара еще попытался внезапным броском достать Дримма, но тот был начеку и с легкостью ушел от атаки, между делом дважды успев отоварить обожженного волка мечом по спине и, видимо, перерубил ему позвоночник, отчего тот оказался парализован. «Ну посмотрим, кто ты есть, серебряная спинка. Уж больно ты отличаешься от остальных волков», — подумал Дримм, применяя опознание к лежащему и бессильно дергающемуся зверю. «Имя — Рыклах. Класс — разбойник. Волк-оборотень 25 уровня. Вожак стаи. Раса лунных волков. Шкала жизни оборотня, как в свое время у убитого Дриммом пожирателя, неуклонно росла, но медленнее, чем у ужаса Квилья. Насколько Дримм знал, насчет оборотней, разработчики игры не стали выдумывать ничего нового, раны, нанесенные оборотню серебряным оружием, не заживали, ну или заживали гораздо медленнее, чем от обычного. Ну, серебряного оружия у него нет, но если отрубить тому башку или сжечь тело, то он все равно умрет, и никакое серебро не понадобится. Пока Дримм разглядывал парализованного противника и вспоминал все, что ему было известно об оборотнях, ему пришло еще одно сообщение об убитом питомцем волке, и до него наконец добрались правый и левый. Схватка сместилась куда-то в сторону, и вокруг не было ни одного противника. Пользуясь этим, бойцы лихорадочно заряжали арбалеты. Дримм же решил использовать свою расовую особенность, а именно жажду крови фири и входящий в нее спецнавык «Кровавое питание». Пора бы уже начинать использовать эту возможность по увеличению количества опыта, да и приобрести какую-нибудь дополнительную способность тоже лишним не будет, а то он как-то игнорировал этот спецнавык и после лося ни разу им не воспользовался. Пора исправить этот недочет, уж больно удобный случай, сильный противник, временно неспособный к сопротивлению. Правый и левый не дадут на него внезапно напасть, пока он занимается оборотнем. Совсем недавно Дримм бы ни за что осознанно не решился на подобное, только под влиянием инстинктов, как тогда в самом начале с лосем. Картины того, как он пьет кровь у еще живого существа, не вызывали ничего, кроме отвращения. Пусть даже это поможет быстрее расти в уровне и приобретать полезные умения, но медленно под влиянием все более и более пробуждавшегося в нем фири это казалось все естественнее, и его отношение к этому вопросу менялось. Неправильным казалось как раз то, что он этого не делает. Стальной клинок вонзился в плечо обожженного и все еще не способного к сопротивлению волка. Как булавкой жука пришпилив его к земле, Дримм уселся на оборотня верхом, схватил его рукой под нижнюю челюсть и, несмотря на сопротивление, отогнул голову влево. Правой рукой со всей силы вонзил нож в шею по самую рукоять и начал ворочить лезвие в ране, расширяя ее. Волк под ним забился, но сделать ничего не смог. Шкала жизни оборотня остановила свой рост, а затем нехотя поползла вниз. Достаточно, как ему показалось, расширив рану, Дримм вытащил нож и, вцепившись в источник фонтанирующей крови, отдался тому самому чувству, которое впервые испытал во время охоты на лося в великом лесу. Очнулся спустя несколько минут. Оборотень под ним был мертв, бойцы с взведенными арбалетами охраняли его, а руки и лицо Дримма облизывал сильно подраненный послушный. Чувствовал себя Дримм превосходно, желудок отзывался сытостью, будто после хорошего обеда, но в то же время в голове была необычная четкость и ясность мышления, а в теле легкость и сила. Встал, огляделся по сторонам, в непосредственной близости от него валялось двое волков, истыканных арбалетными болтами, один еще и с раскроенной головой, видимо, его парни постарались, пока он пребывал в кровавом беспамятстве. Похоже, что схватка подходила к концу. По-видимому, дело было в убийстве вожака оборотня. Немногие сбежавшие волки мелькали серыми спинами среди деревьев, купцы их не преследовали, поскольку были заняты добиванием раненых зверей. Вытерев окровавленные и обслюнявленные послушным руки о шерсть убитого вожака, занялся питомцем, одну за другой накладывая на него лечилки. Бойцы в помощи не нуждались, в этой схватке им повезло, сам Дримм тоже легко отделался, если и были у него какие-то царапины, то они уже затянулись, благодаря естественной регенерации организма. Закончив лечить пса, Дримм отправил бойцов на поиски своей лошади, потерявшейся в суматохе, а сам занялся их кобылами. В отличие от своих седоков, тем прилично досталось от волчьих клыков, непонятно было даже, как они стоят на ногах. Пока занимался лошадьми, к нему подбежал один из обозников в сильно подранной кольчуге и с огромной взлохмаченной бородой, с которой капала кровь, с криком «Спаситель!». Мужик бросился обниматься так неожиданно и с таким напором, что если бы не мысленная связь с послушным, то пес принял бы это за нападение на хозяина, голосом Дрим не успел бы его остановить. Сам он тоже сперва растерялся от такого искреннего и яркого проявления чувств, хотя как еще должен реагировать нормальный человек на того, кто спас его от не очень хорошей перспективы стать волчьим кормом. Немного успокоившись, рыжебородый купец представился, перед Дриммом находился глава каравана, к тому же владелец большей части товара, положенного на телеге, имя у него оказалось совершенно неподходящее для его облика, Рамирос, а полностью Рамирос Гачмас с малой каменоломни. Тем временем бойцы привели его лошадь, и Дримм, в полухо слушая рассыпающегося в благодарностях купца, занялся лечением своей кобылы. Увидев, как спасший их Макфири легко лечит пострадавшие животные, купец сначала замолк, а затем попросил помощи. В караване тоже многие лошади пострадали, да и не на всех людей хватило лечебных зелий. Дримм посетовал на то, что нужно собрать добычу, снять шкуры с волков, а оборотня еще и выпотрошить из-за ценных внутренних органов, причем делать это надо было быстро, пока добыча не начала портиться. Купец сразу же заверил его, что пришлет людей, которые сделают это дело быстро и качественно, и тут же предложил купить шкуры всех убитых командой Дримма волков, включая шкуру оборотня и его органы. На продажу шкур обычных волков согласился, а на шкуру оборотня и его органы нет. Сопровождаемый купцом, похоже, совсем не расстроенным частичной неудачей, пошел помогать в лечении караванных кляч, оставив бойцов собирать выпавший с волков лут и присматривать за разделкой добычи. Пока накладывал лечилки на пострадавших лошадей и некоторых караванщиков, принялся просматривать пришедшие сообщения. Использовано кровавое питание, объект волк, очки за убийство утраиваются. Доступна способность волчье магнитное чутье, вы всегда знаете, где находятся стороны света, без каких-либо приспособлений. Ну и зачем, интересно, мне эта способность? Кстати, действующая. Чтобы проверить, ему достаточно было подумать, где какая сторона света, и тут же в мозгу возник ответ. Все равно благодаря карте я всегда точно знаю, где нахожусь. Ну да ладно, дареному коню в зубы не смотрит. Зато ему стало понятно, откуда тот прилив бодрости после победы над волком, которому он разорвал пасть. Видимо, как раз тогда-то он в первый раз в этой схватке и активировал спецнавык кровавого питания. Использовано кровавое питание, объект оборотень, вожак стаи, очки за убийство утраиваются. Доступна способность понимания волков первого уровня. Вы можете мысленно общаться с волками. Как только Дримм закрыл это сообщение и прежде чем открыл последнее, ему пришло еще одно, открыл сначала его. Освоено заклинание третьего уровня магии Квилья, друг зверей. При применении плюс 70% к тому, что вы сможете уговорить зверя, с которым общаетесь, не нападать на вас, и плюс 20% выступить в схватке на вашей стороне. Видимо, умение, полученное от оборотня, что-то там активировало, может, повлияли и другие какие факторы, но вот результат. Он не только получил возможность общаться с волками, но даже и приказывать им, или по крайней мере не дать им на себя напасть. Выполнена первая часть квеста «Обоз» – спасти торговцев от нападения волков. Награда: очки опыта, повышение репутации у гильдии купцов, повышение репутации у жителей маленькой каменоломни. Остается только с самим собой поспорить, какой будет вторая часть квеста. Ответ очевиден, наверняка предложат довести их до ближайшего населенного пункта, коим и является Даник, тот самый город, куда он везет сообщение. В случае, если предложат более дальний маршрут, Дримм решил не соглашаться. В общем, все так и получилось, как он и предполагал. После того, как Дримм закончил лечить лошадей и караванщиков, к нему подошел Рамирос с ожидаемым предложением сопроводить караван до безопасного места, поскольку всю охрану, специально нанятую купцами, вожак перебил в первую очередь. Последним из охранников и был тот самый мужик в доспехах, которого оборотень убил прежде, чем Дримм добрался до него. За шкуры убитых волков удалось получить с купца 4 золотых монеты, по 5 серебряных за шкуру. Дримм не стал возражать. А вот за сопровождение каравана до безопасного места пришлось поторговаться. Купец напирал на то, что идти тут всего ничего, да и места здесь обжитые, Дрим в свою очередь спросил, зачем ему тогда вообще охрана, если недалеко и безопасно, на что купец так и не смог дать ответа. Сошлись на 3 золотых, деньги конечно небольшие, но как говорится копейка рубль бережет, к тому же ему все равно в ту сторону. На радостях, что удалось заполучить замену перебитой охране, купец поделился ценной информацией. Оказывается, этот оборотень со своей стаей давненько уже озоровал на дорогах, поэтому за его голову была назначена награда целых 30 золотых и еще 30 от купеческой гильдии. Получить награду можно было в любом отделении городской стражи на подконтрольной городу-государству территории. Вот ведь собачий сын, настоящий купец, ничего не сказал про награду, когда пытался купить тушу оборотня, а сказал только, когда понял, что здесь не обломится, подумал Дрим, направляясь к своим лошадям. Присланный Рамиросом человек уже закончил работать над оборотнем, поэтому осталось только положить в сумку шкуру, печень, сердце и голову для городской стражи, все остальное было бесполезно, поэтому с останками вожака караванщики поступили так же, как и с тушами уже ободранных волков, то есть оттащили на обочину и закопали. Некоторое время пришлось подождать, пока купцы приведут свое имущество в порядок, перепрягут и зададут корма лошадям, проверят и соберут разбросанное в результате схватки добро, ну и так далее. Минут через 40 караван все же тронулся в путь. Дримму эта задержка была на руку, поскольку его лошадей покормили вместе с купеческими, и это ему ничего не стоило. Больше по дороге не было никаких происшествий, единственное что напрягло, это потеря времени. Караван тащился целых 2 часа, без этой обузы тоже расстояние Дрим преодолел бы минут за 15-20. Но всему приходит конец, пришел он и этому муторному путешествию. Как только караван въехал в город, на интерфейс Дримма пришло сообщение о выполнении задания и окончании квеста. Дополнительной наградой за выполнение квеста помимо очков опыта и денег, заплаченных Рамиросом, стал дорожный мешок с магически увеличенным объемом и уменьшенным весом носимого, если бы не уже имеющиеся у него сумки с гораздо лучшими характеристиками, очень ценное приобретение. Попрощался с купцами и, сославшись на дела, отклонил их предложение отпраздновать спасение, потому что и так потерял много времени. Где находится местное отделение стражи он знал, поэтому не теряя ни минуты направился туда, чтобы доставить наконец-таки послание и заодно получить награду за голову оборотня. Отделение городской стражи. Город Даник. Местное отделение городской стражи располагалось в одном здании с городским советом. Само здание имело 2 выхода. Та половина, где находился городской совет, выходила на городскую площадь, а выход стражи был на узкую улочку, идущую параллельно площади. К тому же попасть из одной части здания в другое было невозможно, по крайней мере посетителям. Вот это действительно разделение властей, подумал Дрим, спроваженный чиновником, сидевшим в приемной городского совета. Он то по простоте душевной и следуя указаниям карты зашел в то самое здание, которое было обозначено как городской совет и стража, а пришлось выйти и покружиться, чтобы дойти до нужного входа в то же самое здание. Если перед входом в городской совет стояло 2 стражников с алебардами, да и сам вход был оформлен так, что сразу становилось ясно, что здесь присутственное место. Клумбы по обеим сторонам двери, позолоченные буквы над дверью, да и сама дверь тоже не подкачала, то вход в отделение городской стражи напоминал вход в подъезд жилого дома и вообще не охранялся. Напротив, в 5 метрах располагалась булочная, расточавшая настолько изумительные запахи, что Дрим даже слюну сглотнул, вспомнив, что с утра ничего не ел, да и бойцов следовало покормить, хоть они и ничего не скажут, но он то помнит. Неожиданно в голову пришла мысль, а слышал ли он, чтобы они вообще хоть что-то говорили? По-моему, нет. Поставил в памяти зарубку, проверить разговорные навыки бойцов. Сперва все же решил сделать дело, а уж потом проинспектировать местные хлебобулочные изделия. Оставив бойцов вместе с лошадьми перед входом, поднялся на крыльцо и зашел внутрь.